Покинув Коулмонт под вечер, по шоссе X, не помню номера, я бы мог доехать до Рамсделя на рассвете, если бы не соблазнился мнимым сокращением пути. Мне нужно было попасть на автостраду Y. Карта невозмутимо показывала, что сразу за Вудбайном, до которого я доезжал к ночи, я мог покинуть шоссе X и добраться до автострады по немощенной поперечной дороге. Ехать по ней надо было всего около часа, 40 миль. В противном случае пришлось бы продолжать по шоссе X еще миль 100 и только тогда воспользоваться петлистым ленивым шоссе Z, чтобы попасть на нужную мне автостраду. Немощенная дорога, однако, становилась все хуже, ухабы все ужаснее, грязь все гуще, и когда после 10 миль подслеповатого чертовского черепашьего продвижения я попытался повернуть вспять, мой старый слабый икар застрял в глубокой глине. Кругом было темно, все было напитано сыростью и безнадежностью. Мои фары повисали над широкой канавой полной воды. Окрестность, если и существовала, сводилась к черной пустыне. Сколько я ни пытался высвободиться, мои задние колеса только выли в слякоти и тоске. Проклиная судьбу, я снял щегольской костюм, надел рабочие штаны, галоши, изрешеченный пулями свитер и обратно прошел по грязи мили 4 к придорожной ферме. Пока я шел, дождь полил как из ведра, но у меня не хватило сил вернуться за макинтошем. Подобные происшествия убедили меня, что у меня в сущности здоровое сердце, несмотря на недавние диагнозы. Около полуночи ремонтник вызволил мою машину. Я вернулся кое-как на шоссе X и покатил дальше. После часа езды на меня нашло крайнее изнеможение. Я остановился у тротуара в анонимном городишке и во мраке всласть насосался сладкого джина из верной фляги. Дождь был давно отменен. Чернела теплая аппалаческая ночь. Изредка проезжали мимо меня автомобили, удаляющиеся рубины, приближающиеся бриллианты, но городок спал. Не было на тротуарах той веселой толкучки прохлаждающихся граждан, какую видишь у нас по ночам в сладкой, спелой, гниющей Европе. Я один наслаждался тут благотворностью невинной ночи и страшными своими думами. Проволочная корзина у панели была чрезвычайно щепетильна насчет принимаемого. «Для сора и бумаги, но не для отбросов», — говорила надпись. Хересовые литеры светились над магазином фотоаппаратов. Громадный градусник с названием «Слабительного» прозябал на фронтоне аптеки. Ювелирная лавка Рубинова щеголяла витриной с искусственными самоцветами, отражавшимися в красном зеркале. Фосфористые часы с зелеными стрелками плавали в полотняных глубинах прачечной «Момент». По другой стороне улицы гараж сквозь сон говорил «Автора убили». На самом деле автомобили. Самолет, который тот же Рубинов разукрасил камушками, пролетел с гудением по бархатным небесам. Как много перевидал я спавших мертвым сном городишек. Этот был еще не последний. Позвольте мне поболтаться немножко без дела. Ведь участь его решена. Ритм неоновых огней, мерцавших по ту сторону улицы, был вдвое медленнее биения моего сердца. Очерк большого кофейника над рестораном через каждые 2 секунды вспыхивал изумрудной жизнью, и как только он гас, его там же сменяли розовые буквы, провозглашавшие «отличная кухня». Но кофейник все еще дразнил глаз латентной тенью перед своим новым изумрудным воскресением из мертвых. Мы делали рентгеновские снимки, это считалось страшно забавным. Рубиновый изумрудный городок находился не очень далеко от зачарованных охотников. Я опять рыдал, пьянее от невозможного прошлого.